Убить сторожевые программы без уничтожения текста оказалось невозможно. Пришлось их просто оглушить, привести в нерабочее состояние. Потом я занялся внутренним сюрпризом. Разрезал файл на 20 кусочков, вычленил программу «Сторож». Она оказалась абсолютно незнакомым полиморфным вирусом, который, а это уже было неприятно, успел таки зацепиться за мой компьютер. Через 2 часа непрерывной работы, отвлекшись лишь на то, чтобы выпить таблетку аспирина и сходить в туалет, я убедился, что раскрыть вирус не смогу. Был уже поздний вечер. Время, когда хакеры только приступают к работе. Я упаковал вирус с куском текста и позвонил маньяку. Пришлось ждать 2 минуты, пока он снял трубку. Это мне повезло. Он вполне мог болтаться по виртуальности, безучастный к звонкам, пожарам, наводнениям и прочим досадным мелочам жизни. «Да? Маньяк, это я». Голос хакера чуть смягчился. «Привет, Лёнь, что у тебя?» «Новый вирус в твою коллекцию». «Кидай», — сказал маньяк и молниеносно кинул трубку. Я запустил модем и отправил алькабарский сюрприз в жадные руки строителя вирусов. Достал из холодильника хлеб, колбасу. Пошел на кухню ставить чайник. Наверняка 30 минут вирусу маньяка займет. 10 минут он будет его ломать. А потом 20 минут любоваться структурой, хохотать, отмечая неудачные решения. И хмуриться, находя те ходы, которые ему самому еще в голову не приходили. Со времен Московской конвенции, которая смирилась с неизбежным и легализовала изготовление нефатальных вирусов, он занимается их изготовлением. Вирусы у него получаются хорошие, способные завесить любую машину и в то же время не уничтожающие на ней информацию. Но маньяк позвонил через 3 минуты. «Был в гостях у Алькабара?» – медовым голосом спросил он. «Да?» – врать не имело смысла. «Ты так быстро справился?» «Я и не справлялся. Это мой вирус, приятель!» Я не нашел ничего лучшего, чем сказать. «Извини». Маньяк, а в миру просто Саша, был очень серьезен. «Ты что, спер у них программу?» «Не совсем спер. Ну, в общем, да, это было встроено в файл». «Ты связывался с кем-либо по модему после того, как получил этот файл?» «Нет». «Тогда тебе повезло», — сообщил маньяк, понимаешь? «Это не простой вирус, это открытка». Я не понял, и маньяк пояснил. «Открытка с обратным адресом. Если вирус обнаруживает, что на компьютере стоит коммуникационное оборудование, он приклеивает к каждому твоему письму еще одно, крошечное, невидимое, открыточку, без всякого текста, зато с твоим обратным адресом. Письма уходят вместе, а потом уже с чужого компьютера открытка отправляется в службу безопасности Алькабара». У меня все внутри похолодело. «Я прибил вирус на машине». «Ты прибил не сам вирус, а ложное отражение, которое он создал. Специально для усыпления бдительности. Массовые программы открытку пока не обнаруживают. Слишком редкая штука». «И что мне делать?» «Пивом меня поить», — усмехнулся маньяк. «Сейчас примешь от меня письмо, там лекарство. Специальный антивирус. Подсказок в нем нет. Просто запускаешь бат-файл, и он проверяет машину. Учти, будет работать долго. Это не коммерческий продукт, а так, личная страховка от собственного вируса». «Спасибо». «Ну, Лень, ты едва не вляпался в крупные неприятности». «Развелось хакеров», — буркнул я. «Черт, а что ты никогда мне не рассказывал об этой штуке?» «А откуда я знал, что ты компьютерным взломом занимаешься?» — резонно возразил маньяк. «В следующий раз спроси у меня, если соберешься лезть в крутые места». «Ладно, включай модем». Через 2 минуты я запустил полученный антивирус. Работал он и впрямь медленно, каждую минуту оповещая о том, что обнаружена открытка. Полиморф расползся по всему компьютеру и впрямь едва не влип. Поглядывая на экран, я соорудил себе здоровенный бутерброд, налил в чашку чая и вышел на балкон. Было уже темно, накрапывал мелкий дождик. Воздух был сырой и холодный. Дайверов губит самоуверенность. Нам не страшны опасности виртуального мира, и это убаюкивает бдительность. А самое обидное то, что мы вовсе не профессионалы. Из хакеров почему-то не получаются дайверы. Они принимают виртуальный мир как реальность. Зато я, посредственный художник из разорившейся 3 года назад фирмы компьютерных игр, получивший в качестве выходного пособия старый компьютер и влезший в глубину, стал дайвером. Одним из сотни ныне живущих. Повезло. Наверное, просто повезло.